Сломанная гача, том 1, цикл должен быть прерван. Пролог. Смотря на чертову чичу, мне хотелось сдохнуть. Серьезно, Нахида опять ускользнула от меня, зато у меня теперь замороженный труп ребенка с 6 созвездием. Я бы посмеялся, да хочется плакать. Все, решено, как только кончится луна, удаляю это сраное вайфу-казино и начинаю нормальную жизнь. Вздохнув, я решил, что сегодня с меня хватит геншина, поэтому закрыл свой ноутбук и пошел на кухню варить пельмени, а то, гляди, помру с голода. Поставив закипать воду, я открыл морозилку, но от разглядывания замороженных полуфабрикатов меня отвлек поток ветра в спину. Повернувшись, я нахмурился и увидел запыхавшегося мужика с козлиной бородкой и чемоданчиком в руке. Но больше всего удивлял не он, а портал, как в какой-то игре, из которого он, собственно, появился. Сраная собака Презетума. Я ведь заслуженный исследователь абстрактума, а она решила запихнуть меня в тюрьму за пару не совсем этичных экспериментов. «А вы, собственно, кто?» – спросил я, все еще пребывая в шоке от лицезрения портала. «О, прекрасно, разумный вид. Жаль, конечно, тратить бесценное вещество на таких ничтожеств, но это точно задержит эту суку». Усмехнувшись, мужик открыл чемоданчик, в котором были странные кристаллы, переливающиеся всеми цветами радуги. «Эй, на каком языке ты говоришь? Это все начинает дурно попахивать». С такими мыслями я попытался ретироваться, пока он лазил в своем чемоданчике, а то что-то мне подсказывает, что он не добрый волшебник из страны Оз. Но как только я приоткрыл дверь, ведущую из кухни в зал, она противно скрипнула, привлекая внимание моего, явно не очень вменяемого, гостя. Черт, а я ведь уже полгода обещал самому себе смазать чертовы петли. Забив на скрытность, я резко открыл дверь и побежал на порог, но я не успел. Спину кольнуло болью, а я, скривившись, споткнулся об свои же кроссовки и упал на пол. «Не знаю, кто ты такой и как тебя зовут, но всегда помни, твоя жизнь послужила великой цели». Рассмеявшись, мужчина провел рукой по порталу и снова запрыгнул в него, после чего об его присутствии напоминал только кристалл, воткнувшийся мне в спину. Как я понял, что это именно он? Ну так свет от него отражается на стены, которые сейчас переливаются разными цветами. Да уж, так и не получилось начать новую жизнь, бестратно выбивание вайфу. С такими мыслями я наблюдал, как по моему телу начали расходиться разноцветные трещины, из которых сочился яркий свет. Хотя кому я вру перед смертью, я наверняка бы вернулся в это чертово вайфу-казино, на следующий же баннер с понравившейся мне тян. Так что у одинокого писаки, вроде меня, кроме поры 2D тян и множества жизненных разочарований ничего нет. Так о чем же я сожалею перед своей смертью? Наверное, о том, что больше не смогу сделать ни одной крутки, лишившись одного из немногочисленных удовольствий в моей унылой жизни. Дальнейшие рассуждения о бренности моего бытия прервала нарастающая боль. Моргнув, я наконец перестал чувствовать боль, оказавшись в абсолютной черноте. После чего я услышал голос. Анализ. Поиск истока абстрактума. Исток найден. Вы подключены к истоку гачи. Идет загрузка. Ошибка. Сосуд уничтожен. Поиск решения. Решение найдено. Создаю сосуд для истока гачи. Поиск идеального сосуда. Загрузка сознания пользователя. Загрузка завершена. Сосуд гачи-путешественник создан. Подключаю первичные функции. Подключение завершено. Желаю вам приятного существования. Абстракт 7264562. Чуть позже. Квартира невезучего любителя геншина. В квартире снова открылся портал, из которого вышла девушка в белом мундире. За ней вышел отряд солдат в футуристической броне, пристально осматривая комнату. «Госпожа Зерт, все чисто», — четко доложился командир группы черноволосой женщине. «Я вижу, Грис, и это меня беспокоит, так как Разга явно создал в этом месте абстракта, чтобы нас задержать», — хмуро протянула девушка, присмотревшись к месту, где недавно лежал хозяин этой квартиры. «Взломайте это хранилище информации, может, оно прояснит ситуацию», — задумчиво протянула властная девушка. Кивнув ей, от группы отделился боец с чемоданчиком, быстро подрубившийся к допотопным технологиям этого мира, чтобы спустя пару минут доложиться своему боссу. Кроме огромного количества рисованной порнографии и каких-то странных картинок с кривляющимися лицами, здесь ничего нет, спокойно сказал боец. «Ксо, куда делся чертов абстракт? Если дать этой твари время отожраться, она уничтожит эту цивилизацию», — раздраженно протянула девушка. «Я просканировал этот мир на наличие абстрактума и, судя по данным, Абстракт сам отправился в хаос. Задумчиво протянул аналитик отряда. Прекрасная новость. Мне нравится абстракт самоубийца куда больше, чем абстракт разрушающий мир или устраивающий апокалипсис. Иронично протянув это, девушка вернулась к порталу и сделала пару пасов руками. Ладно, так и напишем в отчете. Ну а сейчас, раз этот мир в безопасности, нам надо догнать этого психа, Разга, пока он не натворил еще больше дерьма, которое нам придется разгребать не одну сотню лет. Сказав это, девушка шустро собрала свой отряд и запрыгнула в портал, после чего побитая жизнью квартира взорвалась, когда сосед сбоку от кухни парня начал дымить в окно, ведь никто не выключил газ, который открыл хозяин квартиры для того, чтобы вскипятить воду. Позже, в захолустном городке будут ходить слухи о парне, который исчез из своей квартиры в непонятном направлении, незадолго до взрыва. Но со временем о них все забудут, решив, что он просто свалил в большой город, перед этим нагадив своим соседям и всем людям в доме. Никто даже подумать не мог, что в данном доме произошло самое странное убийство за всю историю планеты Земля. Глава 1. Первые крутки. Знаете, я уже 10 минут пялился в менюшку, до боли напоминающую интерфейс Геншина, и пытался осознать, сплю ли я или это аналог ада для игроков гачи, ведь передо мной был аналог баннера новичка из Геншина, но вместо милой горничной, на нем было изображение подмигивающего путешественника, и приписка, что за первые 10 круток я гарантированно получаю одну координату и персонажа редкостью от 4 до 5 звезд. Я что, теперь должен вечно играть в Геншины даже на том свете? Вы что, издеваетесь? Но мне никто не ответил, и баннер новичка все так же висел у меня перед носом. Ну, в принципе, что я теряю? Гордость. Ну так я играю в это файфу казино уже 3 года, так что она давным-давно сдохла. Плюс я и так уже нахожусь в непонятном черном пространстве, где нет ничего, за что мог бы зацепиться глаз. Ну кроме сраного баннера. Поэтому погнали, ведь даже если это ад, то получу от него хоть каплю удовольствия. Посмотрев на край менюшки, я увидел, что в наличии у меня имелось 10 круток. Хмыкнув, я нажал на иконку с цифрой 10, после чего экранчик передо мной на секунду померк, и по центру экрана ярко загорелось 10 звезд, одна из которых была золотой. Ау, видимо, хотя бы во сне, ну или аду, которым и является весь этот бред, мне выпала легендарка с первой крутки. Радостно предвкушая выпадение на хиды или сёгун райден, я услышал шипящее дыхание, знакомое любому фанату ЗВ. Серьезно, я думал, у меня сон на выбивание вайфу Геншина, а не о влажной мечте любителей темной стороны. Нажав на появившуюся рядом с молитвами иконку персонажа, я посмотрел на то, что мне предлагает с ним делать моя больная фантазия. Нажав на вейдера, я увидел 4 опции. Ассимиляция. Совместимость 3%. Призыв. История. Уровень дружбы. Нет прокачки уровня и возвышения. Странно. Нажав на первую иконку передо мной, высветилось предупреждение. Уровень совместимости ниже 10%, возможны непоправимые изменения в личности путешественника. Закрыв вкладку ассимиляции, я понял, что это сон не о Геншине, а о чрезмерном вреде фанфиков на ночь. Так как такое дерьмо бывает только в них и в китайских новеллах, которые на 90% состоят из воды, на 9% из соли, которую хочется посыпать в глаза при их прочтении, и на 1% из непосредственно своего сюжета. Следующая иконка была понятна, она просто призывала ко мне персонажа и чертов Дарт Вейдер, последний, с кем бы я захотел встречаться лично. В истории была просто чертова пелена текста, в которой полностью описывалась жизнь персонажа, но историю Вейдера я и так знал, так что, не став читать этот поток мысли, я перешел к последней иконке. Она чем-то напоминала интерфейс в каком-то симсе или симуляторе свиданий. Тут показывались черты характера, хобби и любимая еда, ну и конечно же отношение персонажа лично ко мне. У Вейдера все было закрыто, так как я его еще не призвал. В принципе все. Уныло вздохнув, я посмотрел на другие призы от гачи, может будет что-то получше. Энакин Скайуокер, 5. Диалектос, 3. Ножничный клинок, 3. Пивная кружка Макарова Дриера, 2. Маска Человека-паука, 2. Хоккейная клюшка Кейси Джонса, 1. Трусики Тасакерин, 1. Журнал Придира, 1. Крест Доминика Торетто, 1. Координата стартового мира. Как только я нажал на Диоликтос, перед домной открылась новая функция способности рядом с молитвой и персонажами. Щелкнув на новую иконку передо мной, открылся сиротливый список с одной способностью. Нажав на нее, мне вылезло описание. диалектос, другие при разговоре с вами, независимо от используемого вами языка, слышат наиболее близкий себе язык. Вы при этом тоже слышите наиболее близкий себе язык от собеседника, несмотря на используемый им язык. Таким образом, вы можете разговаривать на любом языке, при этом не зная его. Кажется, это чит демонов и гаремника про озабоченного любителя сисек, да. Но, несмотря на свой источник, она архиполезная, так что было бы все это взаправду, я бы обрадовался. Закрыв вкладку способностей, я продолжил смотреть свой улов. Следующий предмет опять отправил меня в новую вкладку с предметами, выпавшими в этой гаче. Самым полезным был меч любительницы разумной и крайне откровенной одежды, но без этой самой одежды он теряет часть своего функционала и саму цель своего существования. Так что все печально. Что до остальных предметов, если зачарованная на прочность и непроливаемость кружка, это еще полезно, то вот остальное вызывает большие вопросы. Маска паука может давать зум и работать картой Нью-Йорка, но она бесполезна в любом другом месте и больше походит на прикольный сувенир. Крест Доминика Торетто, без комментариев. Все же остальное просто мусор, вызывающий у меня сомнения в своей адекватности. Я что хотел подержать в руках труселя главной цундере Фейта? Ладно, оставим этот вопрос без ответа во имя моей адекватности. Выйдя из своего инвентаря, я нажал на последний приз, над которым витал флер загадочности. Поздравляю, путешественник, ты только что открыл свою первую координату и сейчас начнешь свое приключение в рандомном мире. Ну, видимо, пора просыпаться. Подумав об этом, я почувствовал сонливость и быстро заснул. Странный лес. Я проснулся от того, что какая-то наглая муха ползала по моему лицу. Поморщившись, я убил гадкую погонь и стер ее остатки со лба своей рук. Так какого хрена? Это не моя рука, она слишком гладкая и прилизанная для руки 35-летнего гика с лишним весом. Что-то заподозрив, я опустил взгляд вниз и понял, что моя небольшая прослойка жира, появившаяся в ходе поедания пиццы, чудесным образом испарилась, вместе с моей одеждой. И бог с ней, с одеждой, это не мое тело, даже причиндалы другие. Отвлекшись от рассматривания своего хозяйства, я понял, что нахожусь в лесу. Осматривая округу, я слишком сильно мотнул головой, отчего мне о плечо ударил хвост из моих волос. Но я всегда стригся почти под ноль. Судорожно схватив пучок своих волос, я убедился, что это точно не мое тело, ибо я брюнет, а не натуральный блонди. Черт, хвост, блондинистые волосы, поджарое тело. Я что, стал чертовым путешественником? Но я же не путешественник, а путешественник. Что за, меня зовут путешественник. Что за хрень, почему я не могу вспомнить свое имя? Нервно вскочив на ноги, я начал в страхе озираться, ища взглядом между деревьями летающую консерву. И ничего не обнаружив, резко успокоился, так как я сейчас избежал худшего варианта развития событий. Все еще не веря, что это дерьмо произошло именно со мной, я прокричал. Статус, меню, персонажи. Единственным эффектом от моего крика были распуганные птицы. Черт, если все это дерьмо было реальным, я должен обладать чертовой гачей системой. С такими мыслями я закрыл глаза и пытался найти что-то и, к моему удивлению, у меня быстро получилось. На грани чувствительности я смог почувствовать что-то и, потянувшись к нему, я увидев перед глазами расцветающую звезду, которая, вспыхнув, превратилась в знакомую менюшку. И она встретила меня сообщением, которое частично ответило на мой вопрос. У путешественника нет имени и семьи. Имя ему дает случай в дороге, а семью ему заменяют верные товарищи, которых он встречает во время своих молитв и путешествий. Таков путь сосуда гачи. Таков твой путь, путешественник. Замечательно, кто-то стер мне воспоминания о собственном имени и семье. Может ли этот день стать еще хуже? С такими мыслями я обнаружил новую иконку в виде карты. Нажав на нее, я открыл карту, на которой была желтая стрелочка, которая изображала меня, а вот все остальное было окутано туманом войны или, иначе говоря, было тупо черным. Но кое-что я узнал, сейчас я нахожусь на острове Паради. Срань. Резко закрыв карту, я, догадываясь, где я сейчас нахожусь, быстро спрятался за дерево, стараясь дышать через раз. Боже, только бы я ошибался. Бормоча это себе под нос, я зашел в карту и присмотрелся, еще раз быстро увидев в правом нижнем углу то, отчего мне захотелось открыть завод по производству кирпичей. Внизу мелким шрифтом было написано название координаты. Атака титанов. Мне пиздец. Причем полный. Черт, если я в лесу, то наверняка за стеной. Я голый, и умею только писать бульварные романы и троллить людей в интернете. Так, вздохнем и выдохнем. Лес ведь был и за стеной, так что я могу просто зря паниковать. Не выкинет же меня собственная система на съедение титаном. Это же глупо. Самовнушение подействовало, и я слегка успокоился. Выдохнув, я отошел от дерева в тенек. Кстати, странно, вроде бы солнце припекало. Неужели погода испортилась? Подняв голову вверх, я поморщился, так как мне на лицо что-то капнуло. Видимо, пошел дождь. Стерев жидкость с лица, я понял, что она слишком липкая для обычной воды. Нервно сглотнув, я снова посмотрел наверх и увидел огромную руку, что схватила меня и подняла на пару метров вверх. После чего я мог прекрасно рассмотреть шикарный оскал титана. А никем иным это, как минимум 15-метровая, тварина без кожи, быть не могла. Когда он открыл пасть, я судорожно призвал меню и за пару секунд, на волне страха, овладел мысленным управлением над моей системой. После чего, открыв своих персонажей, я щелкнул на своего единственного персонажа. Когда передо мной открылось 4 иконки, я замешкался, так как призвать Вейдера — это самоубийство, которое, возможно, будет похуже пасти Титана. Но когда Титан закинул меня в свою вонючую пасть, я сделал неизбежный выбор. То Бетсон тянует. Глава 2. День, когда все началось. Проглотив человека, Титан спокойно пошел по своим делам. Но пройдя пару метров, он вдруг остановился и схватился за живот, начав выть на всю округу. И у него были на это все основания, так как его живот вздулся и грозился разорваться в любой момент. Но неожиданно все прекратилось, и Титан успокоился, пару раз ударив по своему животу. Но когда он встал на ноги, он взорвался, обильно поливая окружающую растительность своей кровью и внутренностями, которые начали быстро растворялись после смерти Титана. Когда остатки Титана почти исчезли на лесной полянке, стало видно его жертву с ожогами от желудочных соков чудовища. Ползя в непонятном направлении, блондин, покрытый испаряющейся кровью Титана, бормотал одни и те же слова. «Падми, я не хотел. Прости, прости». Опомнившись, парень охватил себя руками и начал кричать. «Нет, ты был мне как брат, Оби-Ван. За что? Все вы мерзкие предатели». Прокричав это, блондин привстал на колени и обвел поляну вокруг себя злобным взглядом. «Ненавижу». В такт его крику ожоги стали почти незаметны, оставив лишь легкое покраснение на его коже, а сама она стала в пару раз бледнее, приобретая не самый здоровый вид. А пока избранный кричал, окружающая трава и деревья просто-напросто разлетелись и перемололись в труху в шторме силы, бушующем вокруг него. Когда на земле не осталось живого места и растительности, гнев молодого человека перешел на небо, сгустив облака и вызвав раскаты грома и молнии, ударяющие с небес на землю, уничтожая те деревья, до которых сам избранный не дотянулся телекинезом. На крик юноши и треск перемалывающихся в труху деревьев подоспела стая титанов, хотящих попробовать свежей человечины. Найдя взглядом человека, те с диким ревом кинулись в его сторону, но избранный просто встал на ноги и поднял руку. После чего та засветилась, и в ней появилась половинка от странных ножниц. Схватив их, он направил эту половинку на Титана. Прицелившись, избранный подкинул ножницы вверх и закричал: «Сдохните!». Зависнув в воздухе, ножницы начали крутиться, набрав чудовищную скорость, после чего Ситх направил их на ревущую толпу титанов. Подлетев на расстояние удара, половинка от ножниц резко увеличились до размеров своего обладателя, став еще опаснее. И как только ножницы пролетели рядом с титанами, их головы начали падать на землю, будучи отрубленными импровизированным мечом Ситха. «Я должен найти сына, должен найти». Бормоча это под нос, избранный притянул свой ножничный меч в руку, и как только тот исчез во вспышке света, Ситх неспешно пошел в одному ему ведомом направлении. После чего спустя 2 часа пути и десятки мертвых титанов, тот обессилел и потерял сознание. И, возможно, там бы и закончилась история блондина, но ему повезло, вместо очередной группы титанов его нашла девушка, которая все это время следила за ним. Ох, сколько новых возможностей! Он человек, или может маленький титан? Задумчиво протянув это, она поправила очки и, наклонившись над парнем, втянула в себя его запах, после чего с придыханием выдохнула. «Хаем пахнет просты, потом ничего особенного. Надо больше данных и мнения самого объекта исследования». Склонившись над ним, она осмотрела его и, сделав пару записей, свистнула, подозвав свою лошадь, после чего, закинув его на лошадь, сама залезла на нее, поскакав в место, где должны были встретиться все группы разведкорпуса. Остатки разведкорпуса часом позже. Я проснулся от тряски и стонов рядом со мной. Разлепив глаза, я еле-еле смог приподняться, поняв, что меня везут в какой-то повозке с ранеными людьми. Осмотревшись, я понял, кто спас мою бессознательную тушку. На краю повозки сидел человек без ноги и одного глаза, на куртке которого был знакомый мне по аниме знак разведкорпуса. Увидев, что я проснулся, он перестал рассматривать пейзаж и повернулся ко мне. «Очухался?» — сипло спросил мужик. «Да, а вы кто?» «Захонархас, наверное, уже не член разведкорпуса и, возможно, это даже хорошо, так как я по сравнению с некоторыми еще легко отделался». Сжав зубы, он посмотрел на обрубок, оставшийся от его ноги. «А кто ты такой, парень?» «Скорее из вежливости, чем из реального интереса», — спросил он. «Энакин Скайуокер». Сказав это быстрее, чем смог обдумать, я залип, так как сказал это инстинктивно. «И как тебя занесло голышом за стену?» — задумчиво спросил Захан. «Я не знаю, я помню только, как очнулся в лесу и шел куда-то, пока не упал от истощения. Поморщившись от головной боли, я странно себя ощущал, будто чувствуя, что нельзя сейчас врать. Видимо, кто-то сильно хотел от тебя избавиться, раз отправил на съедение этим тварям за стену». Спокойно протянул Захан, видя, как я, морщись, пытаясь что-то вспомнить. «Видать, тебя хорошо долбанули по башке, я уже видал таких, как ты, долбанули по башке или упали неудачно, и все нулевое, тебе еще повезло, раз помнишь свое имя, может, сможешь найти родню». Поняв, что со мной его интерес к моей персоне окончательно пропал, из-за чего наш разговор окончательно затух, но не то, чтобы я был сильно против, так как у меня сейчас в голове полная каша. К примеру, до того, как я очнулся, мне казалось, что я почти собрал своего первого дроида, и раз будто кто-то резко включил свет, и я оказался в повозке. А о том, как я, спася от титана, я и вовсе не помню, что тогда случилось. Ища ответы на эти вопросы, я открыл системное окно силой мысли и увидел восклицательный знак над количеством своих примагимов, которые сейчас было аж 200 штук. Хотя, когда я только попал сюда, они были на нуле. Открыв вкладку с примагимами, мне вывелась история пополнения баланса, из которой я узнал, что я каким-то невероятным образом умудрился замочить 20 титанов, за каждого из которых мне дали по 10 примагимов. Замечательно. Надеюсь, я не стал шизофреником, у которого есть злая личность. Но вроде не должен. Пока я был в отключке, я вспомнил жизнь на Татуине, и это было так реально, будто бы я и правда проживал все эти моменты, пусть и слегка в стороне от самого Энакина. Пиздец, что же начнется, когда все придет к падению Энакина и рождению Дарта Вейдера. Хотя, учитывая специфику этого мира, я могу и не дожить до этого далеко не прекрасного момента. Вздохнув, я закрыл логи и открыл вкладку с персонажами, нажав на Энакина, у которого осталась только графа с ассимиляцией, которая сейчас была на 9% процентах. Вздохнув, я закрыл вкладку с персонажами и зашел во вкладку с молитвами, решив посмотреть, что она теперь из себя представляет. Сейчас мне был доступен только один баннер, он назывался «Нет цели, есть только путь». Что за тупое название? На его обложке была просто радуга в космосе. Эх, ну что за наркоманская система? Вместо милой Тян, которая бы заботилась обо мне, выпал сраный Вейдер, ломающий мой мозг. Вместо лайтового гаремника или на худой конец Сёнина, я попал в сраную драму с элементами боевика, где огромные чудовища жрут людей и вовсю процветает расизм. Так ладно, не надо отчаиваться, раз координата выпала в гаче, значит, я смогу свалить из этого мира, выбив еще одну. С такими мыслями я нажал на баннер и, потратив 160 гемов, крутанул его один раз, ожидая чуда в виде новой координаты. Веревка над Заму и Тосики, 1. Ну да, пошел я нахер. Чертова гача. Не припоминая, о каком персонаже идет речь, я нажал на описание предмета. Эту веревку всегда держал при себе над Заму и Тосики, чтобы красиво повеситься под лепестками сакуры, и пусть его ученицы всегда его останавливали, он не переставал носить ее с собой, стараясь наконец-то умереть. Меня что сейчас подебали? Ладно, понятно, не стоит сильно надеяться на сраную гачу, и просто попытаюсь выжить. В целом стоит только продержаться до того момента, как я вспомню джедайские фокусы и накинаю, дальше выживать в местном социуме станет просто. Ведь взмахнул рукой и сказал кому-то, что ты его лучший друг, занял денег и свалил в туман. А дальше просто продержаться до конца канона за стенами, ведь дрожь земли не коснется жителей стен. Точнее, коснется, но я-то знаю, от чего надо держаться подальше, поэтому просто проникну за стену Сина и пережду все это дерьмо, ну а дальше этот мир станет относительно безопасным местом для форсюзера вроде меня, так как почти все титаны откинутся. Хотя я и сейчас могу выживать, так как Энакин не чурался воровства, научившись неплохо чистить чужие карманы, в чем ему, кстати, неплохо так помогла чуйка одаренного, так что нащипать себе мелочи на обед я смогу. Составив черновой план, я увидел вдалеке одну из отличительных фишек Тайпла в виде огромной 50-метровой стены, виднеющуюся на горизонте. Командующий Шадис: «Все чисто, мы почти дома». Посмотрев на разведчика, к которому обращался кричащий парень, мне хотелось выругаться. «Не расслабляться нам, не нужно еще больше потерь», — хмуро прокричал мужчина. Шадис вроде бы был командующим Дайрвина, а это значит, что стену Мария еще не прорвали бронированные колоссальные. А это плохо, ведь сейчас я попаду за стену Мария, и я чувствую, до Розы меня никто не повезет. Ладно, надеюсь, у меня есть хоть пару дней до полного пиздеца. С такими мыслями я уселся поудобнее и старался вспомнить школу жизни, которую Энакин прошел на Татуине, чтобы не сдохнуть в первой же подворотне от ножа в печень. В таком темпе через 20 минут нас впустили за стену, после чего разведчиков встретили взгляды толпы озабоченных родственников, которые, не найдя взглядом кого-то из своей семьи, подбегали к нашему конвою и начинали спрашивать, где тот или иной человек. И когда им доносили печальные вести, у всех была разная реакция. Кто-то впадал в отрицание, кто-то яростно кричал и поносил разве корпус, а кто-то просто молча уходил с остатками своих близких. Я же, рассматривая толпу, наткнулся взглядом на зеленоглазого парня, который с восхищением смотрел на всю эту процессию. Сглотнув, я присмотрелся и понял, что передо мной предстал Ренъегер, так как рядом с ним была хмурая черноволосая девочка, которая точно указывала на то, что это он. Ладно, пусть у них за спиной явно хворост, но они же постоянно за ним ходят, не мог же я попасть в самое начало этого пиздеца. Но когда я услышал слова женщины, согнувшейся с рукой своего сына, у меня по спине прошел табун мурашек. Но ведь мой сын принес какую-то пользу. Дальнейший крик Шадисе я просто пропустил мимо ушей, думая, как спасти свою жопу. Глава 3. Хочешь выколоть глаз Титану? От моих не самых оптимистичных мыслей меня отвлекло системное оповещение. Открыта вкладка «Достижения». Открыта вкладка «Задания координаты». Зайдя во вкладку с достижениями, я увидел, что за них дают по 10 гемов. Но вот сами достижения, выполненные мной за этот день, были, так сказать, странными. Вкусная закуска. Быть съеденным Титаном. Берсеркер. Убить 10 и более Титанов, будучи ослепленным яростью. Под защитой. Зайти под защиту стен. Три сестры. Часть 1. Зайти за стену Мария. Итого 40 гемов плюс те, что есть у меня, будет 80. Не густо, однако. Может, задания чем-то порадуют? С такими мыслями я открыл вкладку с заданиями. Там я увидел всего одно задание. Прерванный цикл. Элдиец никогда не сможет убить или хоть как-то уничтожить исток всего живого, но вот вы. Цель. Убить обладателя Титана-прародителя во время контакта с Эмирфриц. Награда. Лотерея координаты иного мира. 3-5. Способность исток всего живого. 5000 примагимов. Да вы, сука, издеваетесь? Лезть на Ирена, который стал гребаным богом. В любой другой момент его еще можно прикончить, но в этот момент это крайне проблематично, и это сможет сделать только компашка его друзей, которых он не хочет зазря убивать. Так, ладно, спокойствие и только спокойствие. Никто ведь не говорил, что я должен это делать. Хотя, если рассуждать чисто логически, то мне дают примагимы за Титанов и за достижения, а что будет, когда они кончатся? То есть, если я все же вбухаю все в гачу и мне не выпадет новая координата. Кстати, о них. Нажав на вкладку «Координаты», я увидел то, что забыл проверить, когда увидел карту. Атака Титанов. 4. Нажав на восклицательный знак возле координаты передо мной, вылезло описание. Координата — цель путешествия, которую вы как путешественник должны достичь к концу путешествия. Она делится на 6 звезд, и чем больше у координаты звезд, тем лучше награда за ее закрытие. Обычный мир, без сверхъестественных явлений. Необычный мир, в нем присутствуют высокие технологии или мутации живых существ. Редкий мир, есть паранормальные явления и слабая магия. Присутствуют слабые боги местности и крайне одаренные люди. Эпический мир, существовала отлаженная магическая или любая другая энергетическая система, есть одаренные люди, божественная магия, есть магические расы и существа. Легендарный мир, божественный мир, предупреждение. Воля мира ниже 2 звезд отвергает суть путешественника, поэтому ваше время пребывания в них ограничено. Начиная с 4 звезд ограничение снимается, и путешественник может вернуться в миры этого типа через карту. Время в покинутых мирах застывает из-за... Помните, данная справка не представляет точных особенностей координат, а лишь дает их примерное представление, Поэтому Гача желает вам удачи в изучении иных миров, путешественник. Все еще хуже, чем я думал. Если не смогу выбить тризвездочную координату до конца канона, я тут застряну, так как после смерти титанов мне просто негде будет фармить примагимы. Хотя, может, они даются из-за убийства людей, но даже если даются, то явно меньше, чем за титана. Остановиться отбитым маньяком, режущим людей ради круток в гаче, это уже клиника. Допустим, я ассимилирую Вейдера и останусь без круток в мире начавшейся индустриализации. В этом случае я точно буду жить без интернета и нормальной техники еще пару десятков лет, а то и все 100, учитывая последствия дрожи Земли. Черт, да оба моих нынешних я негодуют от таких перспектив. Может, если бы я поглотил какого-то мага из фэнтезиатины, где пистолет это чудо, а не архаичный рудимент как в ЗВ, то я наоборот был бы согласен жить в местном обществе до конца жизни. Но ни я, ни Энакин, не готовы идти на такие жертвы. И как показала практика, надеяться на удачу с моей гачей гиблое дело. Поэтому придется лезть во все это дерьмо. Другой вопрос как, можно попытаться пойти по канону, но если я проебу и не смогу кокнуть прародителя в нужный момент, то я останусь жить в мире после массового геноцида, из-за которого явно замедлится развитие цивилизации, так что нахер канон. Тогда что делать? Можно попытаться вписаться в планы эвтаназии Зика и помочь Рейнару с Бертельдом выкрасть Ирена, но где гарантия, что марлийцы не попытаются меня прикончить? Ведь в Марлии я никто и не факт, что меня не пустят в расход, как ту же Эмир в каноне. А здесь я смогу вписаться как остальные обладатели разумных титанов и беженцы со стены Мария. Так что выгоднее помочь местным. Ну и можно просто скормить Ирена кому-то. Но кому? Задумавшись, я нашел только одну кандидатку, Эмир. Для блага истории она сделает что угодно, надо просто правильно преподнести ей информацию и все. К примеру, можно сказать, что именно Эмир Фриц может снять с нее проклятие. Эмир сожрет Ирена и коснется истории, после чего она войдет в контакт со своей тезкой. А дальше один точный удар и все. Никакого геноцида, войны и куча трупов. Одна жертва спасет кучу чужих жизней. Итак, проще всего выйти на девушек через кадетское училище и желательно уломать их на все выше задуманное в нем, а то придется идти в этот отряд самоубийц от мира аниме. Из моих мыслей меня вывела остановившаяся телега. «Приехали, парень», — уныло протянул Захан, смотря на грубо сбитое здание, судя по всему, являющееся перевалочным пунктом разведчиков. «И что мне делать? А мне почем знать?» — раздраженно проговорил Захан, но не выдержав моего пристального взгляда, все же вздохнул и ответил. «Подойди к капитану Эрвину, он тут у нас самый головастый, может, чего посоветует». Сказав это, Захан взял палку, которая лежала рядом с ним, и кое-как вылезя из телеги, пошел к своим знакомым. Проводив его взглядом, я, взяв черный плащ, которым меня кто-то закрыл, тоже вылез из телеги, увидев рядом с конюшней, у которой стояла телега, бочку с водой. Увидев живительную влагу, я осознал, что последний раз я пил еще в прошлом мире, или лучше сказать, в прошлом теле, в общем, неважно. Шустро дойдя до бочки, я зачерпнул воды и напился вдоволь. После чего, когда рябь на воде прошла, я увидел свое новое лицо. Ну, что сказать, если я и был блондином, похожим на путешественника из Гишина, то теперь я больше походил на Энакина, даже волосы потемнели, глаза голубые, но если присмотреться, они отливают желтым, пусть это и не очень заметно, если не приглядываться. Видимо, первая ассимиляция самая важная, или это просто из-за того, что я скоро стану придатком к Вейдеру. Эх, ну вот опять плохие мысли. Там что, есть что-то интересное? Положив руку мне на плечо и согнувшись так, чтобы видеть бочку, спросила какая-то девушка. Да, меня по голове долбанули так сильно, что я даже не знал до этого момента, как выгляжу. Проговорив это, я выпрямился и посмотрел на свою собеседницу. Так что мне интересно посмотреть на свое лицо, спокойно ответил я. Ох, и каково же это ничего не помнить. Опиши свои ощущения, возбужденно спросила молодая девушка в очках. Присмотревшись к ней, я понял, что нарвался на местного Шерлока. Смотря на пышущую энтузиазмом девушку, я вздернул бровь и ответил. Потеря памяти — это та еще лажа, так как я сейчас вообще слабо понимаю, что мне делать и куда идти. Уныло сказав это, я поморщился от лучей солнца, попавших мне в лицо. Печально. Но, к твоему счастью, мы можем помочь друг другу. Протянув это, девушка загадочно улыбнулась, блеснув своими очками. И как же? С интересом спросил я, так как от местной любительницы титанов можно ждать чего угодно, Я даже не удивлюсь, если она сейчас вскроет мой полуобман. Как ты успел заметить, в разведкорпусе крайне большая смертность. Сказав это, она, ненадолго нахмурившись, кинула взгляд на телегу с трупами. Это сложно не заметить, мисс Ханджи, представилась девушка. Ханджи, договорив после небольшой паузы, я, как и она, начал рассматривать телегу с трупами. В общем, я не буду ходить вокруг да около, так как я не Эрвин Зануда Смит. Сказав это, девушка усмехнулась, после чего откуда-то из-за угла раздался мужской голос. Вообще-то тебя прекрасно слышно, Зоя. Так на то и расчет, Эрвин, расслабься хоть за стенами. Прокричав это, девушка снова продолжила меня обрабатывать. Так вот, о чем я. У нас сейчас мало людей, а следующий выпуск только через полгода, поэтому нам нужны люди для простых задачек. Ты хочешь, чтобы я стал уборщиком или кухаркой? Скорее ты станешь пробным кадетом разведкорпуса, который в свободное от учебы время будет помогать по хозяйству. И что это значит? Что значит пробным кадетом? Подозрительно спросил я. Ну, кадетское училище может подготовить тебя к защите стен или их обитателей, но вот убивать титанов там уже давно не учат. Нынешний командующий сейчас хочет сложить с себя обязанности командующего разведкорпуса, так как он винит себя в нынешнем положении разведчиков. Но перевод командующего Шадиса дело не быстрое, поэтому пока идет процесс перевода, мы обкатаем новую учебную программу на тебе. Воодушевленно протянула Ханджи. И ты, наверное, спросишь сейчас, зачем тебе присоединиться к самоубийцам вроде нас? Пожав плечами, девушка озвучила логичный вопрос, вертящийся у меня на языке. И ответ прост. Помимо крыши над головой и образования, ты получишь рекомендацию бывшего командующего разведкорпуса. В военную полицию, конечно, могут и не взять, но вот в гарнизоне встретят с распростертыми объятиями. С улыбкой протянула Ханджи. А почему именно я? Вы же сейчас можете просто пнуть меня под зад. С интересом спросил я. Ну, первая причина банальная и тупая, но все же с ней мало кто может поспорить. Ты как минимум пару дней провел за стеной и не напоролся на титана, который бы тебя сожрал, так что ты везучий парень. Задорно проговорив это, девушка хлопнула меня по плечу. Я бы не назвал свое везение чем-то значимым. Уныло сказав это, я вспомнил, как меня сожрал титан. Можешь думать как хочешь, но не все новички из кадетки выживают в первой вылазке при полном снаряжении, а ты даже с голым задом не стал кормом титанов. Ну, допустим, а что насчет второй причины? Она тоже довольно банальна. Ты подкачанный молодой парень с красивой мордашкой. Если надо будет представить наши методы обучения публике, то нам накинут пару баллов. Ясно, я хотел согласиться, так как в каноне разведчики не мелькали в начале истории во время падения Марии, а это значит, что они свалили достаточно далеко, чтобы успеть помочь остановить Райнера и Бертольда. Так что вместо скитания и воровства лучше побуду принеси, подай, пошел нахуй не мешай в разведкорпусе, а там, через полгода, видно будет, стоит ли оставаться у разведчиков или стоит как-то втиснуться в компашку Ирена. В общем-то, о чем я? Ах да, Ханджи меня перебила и продолжила пояснять мою полезность, но уже лично для нее. А еще, если я найду деятельного кандидата для командующего Шадиса, моему проекту по изучению титанов дадут зеленый свет. Возбуждено сказав это, девушка прижала мою руку к своей груди и, прислонившись ко мне, прошептала. Так что, Энни, если ты согласишься, то мы вместе выколем глаз титану и замерим предел его регенерации. Разве ты не соблазнен такой перспективой? Сказав это, девушка подмигнула мне, опустив взгляд вниз, где на плаще ненадолго появился бугорок. Шустро поправив плащ, я хотел ей сказать, что у меня встал моей световой меч не от упоминания пыток титанов, а от ее груди, но я же вроде как человек высокой культуры. Чур, я буду тыкать первым. Услышав мои слова, она ненадолго удивилась, но тут же снова улыбнулась. Ох, неужели среди моих знакомых наконец-то появился ценитель прекрасного? Радостно протянула Ханджи. Не знаю, мне просто интересно. Но девушку уже не волновал мой ответ. Она взяла меня под руку и потащила куда-то, начав при этом лекцию про жизнь титанов в дикой природе. И вас, наверное, мучает вопрос, не сбрендил ли я? И ответ прост, нет, не сбрендил, просто я уверен, что, поиграв вместе с Ханджи в Вивисектора, я получу парочку достижений, а примагимы лишними не бывают. С такими мыслями я периодически кивал девушке, когда она брала паузу, чтобы перевести дух. Проводив странного парня и самую долбанутую разведчицу взглядом, Все, кто слышал их разговор, уныло протянули почти в унисон. Их теперь двое. Глава 4. Эта девушка слишком много болтает. Как выяснилось позже, в аниме не приукрашивают способности Ханджи к долгим лекциям. И если сначала я внимательно ее слушал, так как она буквально рассказывала мне важнейшую информацию для выживания в конкретно этом отрезке канона, когда главная угроза моей жопе это все еще титаны, а не обладатели разумных титанов с огневой поддержкой Марли. Так что, когда мы пополнили запасы и оставили сильно раненых на попечении врачей, жиденькая колонна из остатков разведкорпуса тронулась на свою базу, а Ханджи продолжала медленно поедать мой мозг своей лекцией. Честно, если сначала я боялся того, что Эрвин выведет меня на чистую воду при личной встрече, то через пару часов я бы сам пошел с ним поболтать, но Ханджи меня тупо не отпустила, сказав, что нельзя уходить на самом интересном месте. Но в ее словах был подвох, который я понял только через час. Что за подвох? Ну так, для нее не существует неинтересных мест, когда речь идет о титанах. Так что к третьему часу я сдался и закимарил в трясущейся повозке. Увидев, что парень уснул, я замолкла и радостно потерла руки, после чего осмотрелась вокруг и не заметила лишних зрителей, так как наша с ним повозка ехала в самом конце, на небольшом отдалении, которое я специально постепенно создавала в течение нескольких часов. Зачем? Ну, все ради малыша Эни, так как этот малыш, покрошивший 20 титанов с голой задницей и с помощью половинки от ножниц, меняющих свой размер, буквально сломал об колено и так пару раз сломанную картину мира, которую я выстраивала с тех пор, как начала изучать титанов. Да, именно я нашла его, или лучше сказать, нас свела вместе судьба. Когда мой отряд сожрала кучка титанов, во главе с аномальным, который был крайне прыгучей особью, я успела пару раз мысленно похоронить себя, но неожиданно сгустившиеся тучи, из которых, как из рога изобилия, начали сыпаться молнии, дали мне время, чтобы сбежать. И, возможно, если бы я тогда ускакала, все бы и закончилось, но я услышала человеческий крик, который пробирал до самых костей, вызывая табун мурашек по коже, и мое любопытство вновь пересилило чувство самосохранения. И о Мария Сина и Роза, я ни капли не жалею о том, что пошла на место, к которому сбежалось почти два десятка титанов, так как я увидела воплощение совершенства, силу, что может помочь человечеству победить титанов. Ох, от одних только воспоминаний я испытываю возбуждение, но надо держать себя в руках, ведь пока я не разберусь в природе его сил, никто не должен о них знать. Хорошо еще, что моя импровизация в виде стажера в разведкорпус прокатила, хотя Эрвин точно что-то заподозрил, но с ним еще можно договориться, а вот командующему Шадису лучше не знать о моем милом Эничке, так как он сейчас не в самом стабильном психическом состоянии и может сделать что-то необдуманное. С такими мыслями я снова посмотрела на парня, оглядевшись, приподняла плащ и стала осматривать его тело, периодически делая записи своих наблюдений. Как я и думала, с того самого момента, как я незаметно села ему на хвост после той бойни и стала следить за ним, пока в один момент он просто не вырубился, его тело менялось. Ведь уже тогда, осмотрев его, я заметила, что его тело медленно менялось по какому-то шаблону, да и волосы, когда я его нашла, были светлее, чем сейчас. Для невнимательного человека изменения незаметны, но вот я никогда не жаловалась на внимательность, поэтому подметила каждое изменение в его теле. Хотя, признаюсь честно, трогать мужские причиндалы, чтобы сравнить размер до и после, было слегка смущающе. Но чего только не сделаешь ради науки. Ради науки же, ведь я не 26-летняя вечная девственница, а гордая исследовательница титанов. Но, думаю, можно снять еще пару замеров, для статистики. Все равно я перед замерами вколола ему снотворное, так что он ничего не узнает. С такими мыслями я провела рукой по его торсу и, опустив ее вниз, обхватила его член, поднявшийся из-за моих действий. Хм, интересно, а у него он устроен как у обычного человека или нет, а какой у него вкус? Его способности передаются его потомкам? Думая об этом, я не заметила, как моя рука, которая гладила его член, испачкалась в его семенной жидкости. Кажется, я перестаралась со стимуляцией. Нервно вздрогнув, я достала чистой рукой платок и стерла с члена сперму, после чего быстро прикрыла его тело плащом. Так, Ханджи, ты не дрочила подростку, а просто проводила исследование. Да, это совершенно точно было крайне важное исследование. Успокаивая себя, я уставилась на свою руку, на которой было немного его семенной жидкости, и еще раз оглядевшись, поднесла ее ко рту. «Не, ну никто же не видит, а я, возможно, никогда больше не смогу узнать свойства семенной жидкости, новой ветви эволюции человека, простейшим способом». Высунув язык, я почти коснулась белой жидкости на своей руке, но меня прервал чужой крик. Стена Мария пала, титаны заполонили Шинигашину. Рядом со мной, не обращая на меня никого внимания, проскакал кричащий Раск. Он был одним из тех, кто охранял склады разведкорпуса вблизи Шинигашины. Резко сжав руку со спермой в кулак, я сделала задумчивый вид, и когда Раск проскакал мимо меня, облегченно выдохнула. Но спустя пару секунд до меня дошел смысл его слов. Стена Мария пала. Вытерев руку, я хлестанула упряжку лошади, сокращая расстояние до других повозок, так как до врат стены Роза еще минимум 20-30 минут хода, и если стену прорвали в пределах часа, то какой-нибудь аномальный титан может испортить нам жизнь, а большинство из нас, включая меня, либо ранены, либо сильно устали и не спали минимум пару дней. 10%. Ты ангел? Что, ангел? Я слышал, как пилоты дальнего космоса говорили о них. Думаю, они живут на лунах Иева. Это самые красивые существа во Вселенной. Ты забавный мальчик. Откуда ты так много знаешь? Я слушаю всех торговцев и звездных пилотов, которые сюда приходят. Я летчик, знаете ли, когда-нибудь я улечу отсюда. 11%. Да, я победил. Я победил в гонках. 12%. Увидимся ли мы снова? А что говорит твое сердце? Да, наверное. 13%. Энакин Скауикер, это Оби-Ван Кеноби. Привет, ты тоже джедай? Очень приятно. 14%. Ты все время думаешь о своей матери. Я скучаю по ней. Ты потерять ее боишься? Какое это имеет значение? Огромный страх, доступ открывает, к стороне темной. Страх рождает гнев, гнев рождает ненависть, а ненависть – залог страданий. Я страх сильно ощущаю в тебе, юный Скайуокер. Нет, мы не будем его учить. Хмуро протянул Карун. Энакин станет моим падаваном. 15%. Ой, взорвав главный реактор, я вылетел из него на своем истребителе и полетел обратно на Набу. 16%. Смотря на горящий труп Квай-Гон Джинна, я задал Оби-Вану вопрос. А что будет со мной? Тебе разрешили быть моим учеником. Ты станешь джедаем, обещаю. 17% ошибка. Резко проснувшись, я стер одинокую слезу, скатывающуюся у меня по щеке, все еще ощущая запах горящего тела Квай-Гон Джинна. Черт, срань. С каждым разом все сложнее разделять себя и Энакина. И если в прошлый раз я еще ощущал некую чужеродность его воспоминаний, то теперь я буквально был им, чувствовал и говорил то же, что и он. Страшно. Мать твою, чертовски страшно. Дальше продолжить сеанс самокопания мне не дала кочка, по которой проехалась наша телега, отчего я подпрыгнул на месте и ударился задницей об доски, из которых была сбита телега. Ауч, услышав мое недовольное ворчание, моя извозчица, в виде Ханджи, с удивлением посмотрела на меня и слегка покраснела. «Ты чего такая красная?» – с удивлением спросил я. «Я, ох, это нервное. У нас тут, пока ты сладко спал, пала стена Мария, которая отделяет большую часть людской цивилизации от мучительной гибели в пасти титанов. Так что я чертовски взволнована», – нервно протянула девушка. «А где мы сейчас находимся?» – не менее взволнованно спросил я. «Так как, в данный момент, мне доступно только пару дешевых фокусов, в виде притягивания предметов и сверхинтуиции, и что-то мне подсказывает, титана этим не завалить. Не бойся, мы слишком потрепаны, чтобы выходить против той кучи титанов, которые, по словам Раска, сейчас орудуют в Шинигашине и за ее пределами. Так что, мы уже почти у стены Роза, но не расслабляйся, мало ли, нас все еще может нагнать особо упорный аномальный титан». Не став надоедать ей своими расспросами, я просто кивнул и уселся в конце повозки, вглядываясь в лес, который с каждой минуты становился все темнее и темнее, так как закат почти кончился, отчего солнце начинает уступать свои права луне. В дальнейшие 20 минут, несмотря на опасения Ханджи, на нас не вылетел залетный титан, чему я был искренне рад. Так что, когда солнце полностью село, мы уже видели вдалеке очертания стены Роза, и спустя 10 минут, мы уже въезжали на ее территорию. Как только мы пересекли ворота, я облегченно вздохнул и услышал звук уведомления. Три сестры. Часть 2. Зайти за стену Роза. Быстро пролистав вкладку достижений, я понял, что выполнил вторую часть достижения стен. Значит, осталось посетить Синну, и я его закрою. Ну, хоть какие-то радостные новости. Ну как тебе твой первый осознанный день за стенами? С интересом спросила Ханджи. Я бы поставил 1 из 10, но учитывая интересную компанию, могу накинуть пару баллов. Иронично протянул я. О, прекрасно, раз ты еще можешь шутить, значит день не так уж и плох. Назидательно протянув это, девушка припарковала нашу повозку около конюшни и, спрыгнув с нее, размяла руки и ноги. И что теперь будем делать? Задав ей вопрос, я тоже аккуратно слез с повозки, стараясь лишний раз не светить своими причиндалами из-под плаща. Что-что, ждать, пока начальство договорится с друг другом, утрясет все вопросы. В общем, пока все не подлижут друг другу, мы тут застряли, так что можем пока пожарить картошку или поиграть в слова. Спокойно протянула девушка, поправив свои очки. Я не совсем про это. Я про то, что теперь будет со мной. Да ничего. Просто теперь процесс твоего протаскивания как экспериментального кадета разведкорпуса пойдет даже быстрее. Так как после падения стены Мария, спрос на хороших солдат, эффективно убивающих титанов, возрастет, и никто не будет ставить командующему Шадису палки в колеса. Задумчиво проговорив это, Ханджи начала лазить в сумках, лежащих позади повозки. «Ну так что, сварим картошки?» Сказав это, она достала пару картофелин из сумок. Увидев картошку, мой живот издал симфонию умирающего зверя, протяжно буркнув. «Ха-ха-ха, думаю, это значит да», посмеявшись, протянула девушка. Вздохнув, я помог девушке почистить картошку и найти место, где можно всю эту радость приготовить. После чего мы вместе хрумкали вареную картошку, с интересом смотря за тем, как Ревн пытался донести до местного гарнизона то, что стена Мария пала, и теперь они тут главная защита человечества. Забавное зрелище. О, один в обморок упал. Весело протянула Ханджи, увидев, как особо тучный начальник гарнизона решил устроить внеплановый отдых. Глава 5. Испытательный срок. Пока мы с Ханджи доедали картошку, Эрвин таки смог донести до местных то, что мирные деньки кончились. Закончив с местным гарнизоном, он увидел нас спокойно жующих картошку. «Ханджи, я, по твоей же просьбе, доверил тебе человека для твоего экспериментального проекта, на который ты уболтала командующего Шадиса. И первое, что ты делаешь, это учишь его грубому нарушению субординации?» Устало спросил Эрвин. «Ну не все же могут, как ты, целый день ходить с серьезной миной и всех поучать. Плюс, парень, судя по всему, ничего не ел как минимум пару дней, так что я просто заботилась о здоровье своего подопечного». Беззаботно ответив это, девушка кинула картофелину в лицо Эрвина. Но он, быстро среагировав, поймал ее перед самым носом. «Вот, возьми картошки, подкрепись, а то, судя по всему, пока мы не боеспособны, нас пошлют на просвещение населения, а это значит, что ты еще минимум неделю будешь болтать без остановки, объясняя людям, которые считают титанов просто страшилкой, то, что они существуют и могут их сожрать». Иронично протянула Ханджи. «Ханджи, ты решила подработать на полставки капитаном очевидностью?» Вздернув бровь, спросил Эрвин и откусил кусок от картошки, так как он, видимо, тоже был голоден. «Что ты, я скорее так, рядовой объективность или на худой конец капитан Правдорупа, ты как думаешь, Энакин?» С интересом спросила девушка и, закинув руку мне на плечо, придвинулась так близко, что я мог чувствовать ее горячее дыхание. «Я бы сказал, нарушительница личного пространства, госпожа Ханджи», спокойно ответил я, отодвинув ее рукой. «Это заговор, вы оба объединились против меня», обиженно протянула девушка. «И вообще, какая госпожа, мне всего 26, называй меня просто Ханджи». Сказав это, она встала и, отряхнув свои брюки, гордо пошла за угол. «И чтобы вы знали, я не капитулировала, а просто иду в туалет». Проводив девушку долгим взглядом, мы с Эрвином остались наедине. «Итак, кто ты такой, Энакин Скайуокер?» – спокойно спросил Смит, посмотрев на меня холодным взглядом. Жуть, все же в аниме этот его тяжелый взгляд было сложно прочувствовать, а тут, на тебе, если бы не воспоминания Энакина о всяких ксеносах, по которым можно снимать хорроры не отходя от кассы, я бы раскололся, а так лишь слегка дрогнул лицом. «Ну, я Энакин Скайуокер», спокойно выдав это, я мог наблюдать за тем, как у него дернулся глаз. «Мне сказали, что тебя нашла Ханджи». «Ну, наверное, но точно сказать не могу. Очнулся я уже в повозке». «Ханджи, ХММ, а когда она меня нашла?» «Учитывая, что я убил пару десятков титанов, она могла увидеть что-то, что полностью похерит мою жиденькую конспирацию. Проблемно, как я и думал, и конечно же она не сказала, что кандидат для составления новой учебной программы изначально должен был быть новым членом разведкорпуса, но она почему-то пропихнула на это место тебя. Нет, капитан Смит, так, она точно что-то знает. Вопрос лишь в том, насколько я спалился перед Ханджи и сколько она рассказала Эрвину. Или она вообще ничего не рассказала, раз он сейчас выуживает из меня ответы, или это все чертова проверка на вшивость. Подведем итоги, спокойно сказал Эрвин. Ты человек, попавший за стену в обход основных врат. Так как я интересовался и никого похожего на тебя за последнюю неделю не выпускали за стену, ты не помнишь ничего кроме своего имени. И как апофеоз, ты выжил с около нулевыми шансами на выживание и при всем при этом, ты все равно хочешь вступить в армию, где ты вполне можешь сложить голову от ножа в печень или в пасти титана, если вступишь к нам. Спокойно закончил Смит. Все верно, любезно поинтересовался мужчина. Ну да, неуверенно протянул я, понимая, что, сопоставив все факты обо мне, я кажусь крайне мутной личностью. Знаешь, мне совершенно плевать, кем ты был до того, как вышел за стену. Честно говоря, единственное качество, нужное солдату в грядущие темные времена, это уверенность в себе и своих товарищах Скайуокер. Поэтому мне плевать, кем ты был раньше, главное, кем ты станешь, одев форму. Сказав это, Эрвин положил руку мне на плечо и спокойно сказал то, отчего мне захотелось свинтить отсюда. Учитывая все деревни, которые нам надо оповестить по дороге на базу, у тебя есть где-то месяц. За этот месяц ты должен показать, что выбор Ханджи не просто ее блажь, а объективное решение. И если ты не покажешь хорошие результаты за этот месяц, у меня появится много вопросов к Ханджи и к тебе лично. А если я справлюсь, взволнованно протянул я не задаю каверзных вопросов хорошим солдатам, так как верю в то, что они не будут ставить свои тайны выше жизни своих товарищей и просто будут исполнять приказы, которые в конечном итоге помогут человечеству вырвать свою свободу из рук титанов. В дальнейшем мы слезли со столь щепетильных тем и говорили, в основном, о приземленных вещах, типа устройства УПМ и как лучше всего за ним ухаживать в походных условиях. Так что, когда вернулась Ханджи, я облегченно вздохнул, перекинув основную инициативу в разговорах на девушку. С того момента, как я встретил Ханджи, прошел уже месяц, и завтра Эрвин будет смотреть на мои успехи. Ну а что до этих самых успехов, то можете меня поздравить. По словам Ханджи, я теперь самый долбанутый и умелый пользователь УПМ.